Обвинение. Мальчишка продолжал худеть прямо на глазах. Воздух шипением вылетал из дырки в его лбу, хотя он изо всех сил зажимал дырку ладонью. Летучие пузыри стояли вокруг и разговаривали все разом, перебивая друг друга. Заживет? Что вы, такие раны никогда не заживают. Несчастный родитель. Ах, бедняжка, что же ты, голубчик, как это тебя угораздило? Что ты теперь будешь делать? Как ты после этого полетишь? Нет, ты расскажи, почему ты лопнул? Рыжий мальчишка и так уж горестно всхлипывал, а тут и вовсе разревелся. Это вот он, сквозь слезы проговорил мальчишка, указывая пальцем на пленного Максима. Он выстрелил в меня острым камнем и попал прямо в лоб, поэтому я лопнул. О-о-о, завопили пузыри. Нам говорили, что этот чужой мальчик страшный злодей и преступник. Теперь мы сами это видим. Смерть ему, утопить его в реке, сбросить его с облака на скалы. Нет, это неправильно. Сначала надо его судить, а потом уже сбросить. Верно, сказал важный пузырь, одетый в черное. Тот самый, который предлагал Максиму сдаться. Это был вождь племени летучих пузырей. Мы будем его судить. Пузыри одобрительно закричали и принялись рассаживаться на поляне вокруг Максима. Они уже совсем позабыли о раненом рыжем мальчишке. Тем временем отец этого мальчишки уже раз слетал на облако и вернулся оттуда вместе с другим пузырем, одетым в длинный белый халат. Тот задумчиво послушал пульс пострадавшего, пошевелил усами, почесал в затылке. Достал из кармана очки без стекол, напялил их на нос. Еще раз прослушал пульс, немного подумал и вынул обыкновенный градусник, у которого давным-давно обломился кончик и вытекла ртуть. Чтобы мальчишка не порезался, пузырь поставил градусник другим концом и тут же взял его обратно, а потом внушительно произнес: «Медицина бессильна!» Это был врач племени летучих пузырей. Отец и мать рыжего мальчика горько заплакали. Но пузырям сейчас было не до них. Начался суд над страшным злодеем и преступником. «Подсудимый, встаньте!» – сказал вождь летучих пузырей, хотя Максим и так стоял. «Вчера, о толстые братья!» Этот человек незаконно перешел границу страны приключений. Он иностранный агент. И это еще не все. Он вступил в заговор со зловредным карликом Бульбулем и хитрой девчонкой Еловой Шишкой, чтобы шпионить за нами. Измена, о толстые братья, измена и мятеж. И это еще не все. Коварный иностранец чуть не утопил в реке целый отряд полицейских пузырей, а потом избил их плеткой-самохлесткой. Но и это еще не самое страшное. Тут черный пузырь понизил голос. Я слышал, что перед тем, как сбежать сюда, этот человек дал пощечину Топусу, правителю страны пузырей, и затем ударил Топуса палкой. Прошу прощения, чуть пониже спины. Пузыри смотрели, выкатив глаза. Они вдруг перестали дышать. Топус приказал мне сбросить его со скалы. Смерть ему, смерть иностранцу. И все пузыри подхватили. «Смерть ему! Смерть иностранцу! Сбросим его со скалы!» Но тут вперед протиснулась мать оранжевого мальчика. «Не забудьте, что он вынес моего сына из колючих кустов! Вы все струсили, а он это сделал!» Пузыри сразу перестали кричать. Они смущенно переглядывались, перешептывались, но тут черный пузырь откашлялся и нанес последний удар. «Не забудьте, что этот иностранный агент совершил еще одно преступление – убийство!» Это он стрелял в нашего доброго, милого оранжевого мальчика и попал ему в лоб. Оранжевый мальчик умрет. Вы слышали, что сказал врач? Медицина бессильна. Толпа пузырей снова разразилась криками. Смерть ему! Смерть иностранцу! И громче всех кричала мать оранжевого мальчика. Такой уж у этих пузырей был характер. Суду все ясно, сказал их вождь. Преступник осужден на смерть. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.